принялся громко сосать ее, глядя на Пестемею выпуклыми глазами. Сосал и глядел до тех пор, пока Пестемея не вышла. А в это время Устин лежал в постели, смотрел в угол потолка и пытался сообразить, уснул он хоть на минуту в эту ночь или нет. Ночь, оказывается, прошла, а ведь он вроде только-только сомкнул уставшие веки, за которые кто-то словно песочка насыпал. Угол был густо затянут паутиной. В центре паутины висела огромная высохшая зеленая муха. Паук, видимо, давно, может быть, еще в середине лета, высосал из мухи всю кровь. В комнату лился голубоватый утренний свет. Устин зачем-то тщательно осмотрел потолок и в каждом углу обнаружил огромные, почерневшие от пыли паучьи гнезда. «Да они что? Год не убирали в этой комнате», — удивился Морозов. В дверь постучали, но Устин не ответил. Он спустил с кровати ноги, сел. Весь пол был усыпан листками из демидовой папки. Вчера, после того, как ушел Демид, Устин хотел своими глазами почитать один-два листочка, хотел убедиться, действительно ли там написано то самое, что читал Демид. Он взял один листочек, пробежал глазами, взял второй, третий и прочитал их все один за другим до последнего. Папка была удивительная. «Не надо было вчера Демиду тратить весь вечер на разговоры», — горько усмехнулся про себя Устин. «Не надо было Пестемее вести меня сюда. Надо было просто переслать мне эту папку с одним из нищих». Газетные и журнальные вырезки были подобраны с поразительной ловкостью. Устин прочитывал их одну за другой и в самом деле видел, понимал, физически ощущал, как из пепла поднималась Западная Германия, как она встала на колени, потом на одну ногу, затем на обе. Встала, начала выпрямляться, вытягиваться во весь рост. Первую скрипку во всем играла Америка. Еще в советских газетах провозглашались лозунги и здравницы в честь великой исторической дружбы русского и американского народов. А американский посол в Москве, какой-то Джордж Кеннон, черт его знает, что это за Джордж, он, Устин, никогда не слыхал о нем. Уже в письме в американский государственный департамент потребовал прекратить сотрудничество военного времени с Советским Союзом, потребовал политики сдерживания коммунизма и, в конце концов, уничтожения его. Уничтожение. И это случилось всего через 8 месяцев после окончания войны. А еще через месяц Черчилль. Кто такой Черчилль, он Устин Морозов знал. Открыто заявил об этом в речи в американском городе Фултоне. А через полгода американский государственный секретарь Джеймс Бирнс потребовал объединения Германии. Вот оно откуда началось-то. И затем в вырезках Демида огромнейшие цифры расходов на возрождение германского государства, германской военной мощи, убедительные факты, удивительные по своей прямоте речи американских, английских, французских, немецких генералов, президентов, премьер-министров, канцлеров. Возмущенные статьи советских газет в ответ на эти речи на действия западных держав. И снова цифры, снова факты, снова речи. Вот западно-германский канцлер Аденауэр заявляет, что СССР, по сути, дело является нашим смертельным врагом. Его военный министр Штраус прямо на заседании правительства высказался, что ему известен только один военный план – красный, то есть план войны против Советского Союза. И, наконец, в советской газете черным по белому написано: «Реваншистские планы западно-германских правящих кругов преследуют следующие основные цели. Первое. Насильственное присоединение Германской демократической